Глава вторая. В эпохе смут и потрясений на политической сцене появляются руководители, самим небом, казалось, предназначенные для этой роли и, как оказывается впоследствии, связанные неразрывными узами с судьбами своего времени. Для нашей эпохи конца таким руководителем стала Мэйна Гладстон. Правда, в те дни никому и в голову бы не пришло, что именно мне придется писать правдивую историю ее жизни и ее времени. Гладстон так часто сравнивали с бессмертным Авраамом Линкольном, что, представ перед этой великой женщиной, я даже удивился, не увидев на ней цилиндра и черного сюртука. Секретарь Сената и председатель правительства, заботящегося о 130 миллиардах граждан, была одета в костюм из тонкой шерсти. Брюки и жакет, по швам и манжетам отделанные скромнейшими красными выпушками. Она не показалась мне похожей ни на Авраама Линкольна, ни на Альвареса Темпа, второго по популярности древнего героя, именуемого в прессе прошлым воплощением Мэйны, а скорее на обычную старую даму. Да, Мэйна Гладстон была высока и худа, но лицом скорее напоминала орлицу, чем Линкольна. Крючковатый нос, высокие скулы, крупный выразительный рот с тонкими губами и седые, кое-как подстриженные волосы. Не волосы, а перья. Но главным в ее лице были глаза. Большие, карие, невыразимо печальные. Наша встреча проходила в длинной, неярко освещенной комнате, вдоль стен которой тянулись деревянные полки с сотнями печатных книг. Огромный голый экран, стилизованный под окно, позволял наблюдать за происходящим в садах. Совещание близилось к концу, и десятка-полтора мужчин и женщин стояли и сидели, образуя неровный полукруг перед столом Гладстон. Скрестив руки на груди, она полусидела на краешке своего стола, и когда я вошел, вскинула голову. «Господин Северн?» «Да, это я». «Благодарю, что согласились прийти». Голос секретаря Сената был знаком мне по тысяче дебатов Альтинга, огрубевший с годами и в то же время вкрадчивый, как дорогой ликер. Ее манера говорить была знаменита. Безупречно точный синтаксис сочетался в ней с непринужденностью земного английского, который теперь можно услышать лишь в долинах рек ее родной планеты Потофы. «Господа и дамы, позвольте представить вам Джозефа Северна», — произнесла она. Некоторые из присутствующих учтиво кивнули, очевидно теряясь в догадках относительно причин моего появления. Гладстон никого не стала мне представлять, но, заглянув в инфосферу, я познакомился со всеми. Три члена кабинета, включая министра обороны, два высоких штабных чина ВКС, два помощника Гладстон, четыре сенатора, и среди них могущественнейший Колчев, а также проекция советника техноцентра, известного под именем Альбедо. «Миссия господина Северна — взглянуть на нашу работу под художественным углом зрения», — объявила Гладстон. Генерал Морпурго насмешливо хрюкнул. «Ха, художественный угол зрения? При всем моем уважении к вам, госпожа Гладстон, что это еще за чертовщина?» Гладстон улыбнулась и, не отвечая генералу, повернулась ко мне. «Что вы думаете о смотре армады, господин Северн?» «Очень мило», — ответил я. Генерал Морпурга издал носом какой-то звук. «Мило? Видеть величайшую в истории галактики концентрацию космической огневой мощи и говорить, что это мило?» Повернувшись к своему соседу, он иронически покачал головой. Улыбка не покинула губ Гладстон. «А война? Как вы оцениваете нашу попытку спасти Гиперион от варварских орд?» «Это глупость», — ответил я. Воцарилась полная тишина. Последнее голосование в Альтинге показало, что 98% граждан гегемонии одобряют решение секретаря Сената объявить войну бродягам. От исхода этого конфликта зависела и участь Гладстон как политика. Люди, собравшиеся в этой комнате, определяли политическую линию и разрабатывали стратегию военных действий. Именно они должны были принять окончательное решение о высадке войск. Пауза затянулась. «Почему?» — тихо спросила Гладстон. Я сделал неопределенный жест рукой. Гегемония ни с кем не воевала 7 веков со времен своего основания. Глупо испытывать прочность ее устоев таким путем. «Как это не воевало?» — вскричал генерал Морпурга, упершись огромными лапищами в колени. «А как же вы назовете мятеж Гленнон-Хайта, милостивый государь?» «Мятежом», — ответил я, — «бунтом, полицейской акцией». Сенатор Колчев раздвинул губы в зловещей улыбке. Уроженец Лузуса, он, казалось, был слеплен из одних мускулов. «Вмешательство флота», — негромко проговорил он. 500 000 погибших, 2 дивизии ВКС, которые больше года не могли сломить противника. Значит, сынок, это была полицейская акция». Я промолчал. Ли Хент, пожилой, чахоточного вида мужчина, считавшийся правой рукой Гладстон, откашлялся. «Но господин Северн говорит интересные вещи. Скажите-ка, сэр, в чем вы видите разницу между войной Гленнон-Хайта и этим конфликтом?» «Гленнон-Хайт был отставным офицером ВКС», — ответил я, сознавая, что повторяю общеизвестное. «Бродяги уже много веков остаются неизвестной величиной. Мы знали, какими силами располагают мятежники, их действия легко поддавались расчету. А орды же бродяг кочуют вне досягаемости сети со времени хиджры. Гленнон-Хайт держался в пределах протектората, нападая на миры, находящиеся в радиусе 2 месяцев лета от сети. От Гипериона до ближайшей базы ВКС Парвати целых 3 года. «Вы думаете, мы не знаем об этом?» — вскипел генерал Морпурго. «Ну а Брешия? Там-то мы сражались с бродягами. Какой же это мятеж?» «Тише, пожалуйста», — обернулся к нему Ли Хент. «Продолжайте, господин Северн». Я снова пожал плечами. «Вся разница в том, что теперь мы имеем дело с Гиперионом». Сенатор Ришо кивнула, полагая, что я полностью объяснил свою позицию. «Вы боитесь Шрайка», — уверенно сказала она. «Вероятно, вы принадлежите к церкви последнего искупления». «Нет», — ответил я. «Я не поклоняюсь Шрайку». «Кто мы?» — резко спросил Морпурга. «Художник», — солгал я. Ли Хент с улыбкой обернулся к Гладстон. «Госпожа секретарь, я согласен, что это мнение должно было отрезвить наши головы», — сказал он, указывая на аплодирующие толпы в окне экране. «Однако, пока наш друг-художник излагал свои аргументы, их уже успели проанализировать и взвесить». Раздался негромкий кашель, и сенатор Колчев произнес: «Не слишком это приятно, говорить об очевидном, когда все вокруг предпочитают это очевидно игнорировать. Но обладает ли сей господин соответствующим разрешением службы безопасности для присутствия на подобных совещаниях?» Гладстон кивнула и слегка улыбнулась той улыбкой, которую мечтали перенести на бумагу многие карикатуристы. «Министерство искусств уполномочило господина Северна сделать серию зарисовок в течение ближайших дней или недель. Предполагается, что они будут иметь некую историческую ценность и смогут послужить материалом для официального портрета. Во всяком случае, господин Северн получил от службы безопасности золотую карту, и мы можем свободно говорить в его присутствии. Кроме того, я высоко ценю его прямоту. В определенном смысле его приход — знак того, что наше совещание завершено. Я жду вас завтра утром в военном комитете в 8:00 перед переброской флота в пространство Гипериона». Все направились к дверям. Генерал Морпурго, удаляясь, наградил меня свирепым взглядом. Сенатор Колчев, проходя мимо, поглядел с некоторым любопытством. Советник Альбедо просто растаял в воздухе. Кроме Гладстона и меня, в комнате остался один Ли Хент. Он устроился поудобнее, перекинув ногу через подлокотник бесценного кресла, привезенного со старой земли. «Присаживайтесь», — обронил он. Я взглянул на секретаря Сената и выбрал стул с прямой спинкой, на котором только что сидел генерал Морпурго. «Вы действительно считаете оборону Гипериона глупостью?» — спросила Мейна Гладстон. «Да». Она сложила пальцы в щепоть и задумчиво потеребила нижнюю губу. В окне за ее спиной беззвучно бушевал прием в честь армады. «Если вы еще надеетесь на воссоединение с вашим двойником, — произнесла она, — то продолжение гиперионовской кампании в ваших же интересах». Я не отозвался. Теперь в окне появилось ночное небо, в котором еще пылали следы армады. «Рисовальные принадлежности у вас с собой?» — спросила Гладстон. Я извлек карандаш и небольшой блокнот, о которых предпочел не упоминать при Даяне Филомель. «Рисуйте, пока мы разговариваем», — предложила Мейна Гладстон. Я приступил к работе, быстро наметил ее опущенные плечи и занялся лицом. Меня заинтриговали глаза. Тут я ощутил на себе пристальный взгляд Лихента. «Джозеф Северн», — протянул он. «Интересное имя вы себе выбрали». Стремительными четкими штрихами я очертил высокий лоб и орлиный нос Мейны Гладстон. «А знаете, почему люди недолюбливают кибридов?» — продолжал Хент. «Да», — ответил я, — «синдром чудовища Франкенштейна. Боязнь всего человекоподобного, но не совсем подходящего под определение человек. Потому-то андроидов и объявили вне закона». «Угу», — согласился он. «Но ведь кибриды — самые настоящие люди, не так ли?» «С точки зрения генетики, да», — ответил я и поймал себя на том, что вспоминаю мать, как читал ей вслух, когда она заболела. Подумал о моем брате Томе. «Но они часть техноцентра и потому подпадают под определение «не вполне человек». «А вы тоже часть техноцентра?» — спросила Мейна Гладстон, взглянув мне в глаза. Я начал новый набросок. «Не совсем», — ответил я. «Я могу свободно путешествовать там, куда меня допускают, но это ближе к обычному подключению к инфосфере, чем к возможностям полноправных членов техноцентра». В три четверти ее лицо выглядело интереснее, но вся сила, заключенная в глазах, открывалась, когда они смотрели на тебя в упор. Я занялся паутинками морщинок, разбегающихся из уголков этих глаз. Мейна Гладстон, очевидно, никогда не прибегала к паульсинизации. «Если бы можно было что-то скрыть от техноцентра, — сказала Мейна Гладстон, — допускать вас на заседание правительства было бы безумием. Так или иначе...» Она опустила руки на колени и выпрямилась. Я перевернул страницу в блокноте. «Так или иначе, — продолжала она, — вы располагаете необходимой мне информацией. Правда ли, что вы можете читать мысли вашего двойника, первой воскрешенной личности?» «Нет». Перенести на бумагу сложное переплетение морщин и мускулов в уголках ее рта было непросто. Я зарисовал его как умел, переключился на волевой подбородок, положил тень под нижнюю губу. Хент, нахмурив лоб, покосился на главу правительства. Мейна Гладстон снова сложила пальцы в щепоть. «Объясните», — попросила она. Я поднял глаза от рисунка. «Я вижу сны. В них, по-моему, отражаются события, происходящие вокруг человека, который носит в своем теле имплант предыдущей личности Китса». «Это женщина. Ее зовут Ламия Брон», — сказал Лихент. Гладстон кивнула. «Значит, первичная личность Китса, которая считалась убитой на Лузусе, все еще жива?» Я замялся. «Она... он... все еще в сознании. Вы же знаете, что субстрат первичной личности был извлечен из техноцентра, очевидно, самим кибридом, и имплантирован в биошунт, носимый госпожой Брон». «О да», — подтвердил Лихент. «Но суть дела в том, что вы поддерживаете связь с личностью Китса, а через нее с паломниками к Шайку. Из быстрых черных штрихов сложился темный фон, придавший портрету Гладстон глубину. «Вряд ли это можно назвать связью», — заметил я. «Я вижу сны, сны о Гиперионе. Сообщения, которые вы получаете по мультилинии, подтверждают, что мои сны адекватны происходящим там событиям. Но я не могу общаться ни с пассивной личностью Китса, ни с ее носительницей или же прочими паломниками». Мэйна Гладстон прищурилась. «Откуда вы узнали о передачах по мультилинии?» «Консул рассказал паломникам, что может отправлять сообщения через комлок и мультипередатчик своего корабля. Они разговаривали об этом в башне Хроноса, как раз перед спуском в долину». «И как им понравилось откровение консула?» — спросила Гладстон тоном адвоката. Наследие тех лет, когда она еще не оставила юриспруденцию ради политики. «Они давно знают, что среди них есть шпион», — сказал я, убирая карандаш в карман. «Вы сами предупредили об этом каждого». Гладстон взглянула на своего помощника. Лицо Хента ничего не выражало. «Раз вы поддерживаете с ними связь, — сказала она, — вам должно быть известно, что мы не получили от них ни единой мультиграммы с тех пор, как они покинули башню Хроноса и начали спускаться к гробницам времени». Я покачал головой. Прошлой ночью сон прервался как раз на том, что они подошли к долине. Мэйна Гладстон встала, прошла к окну, подняла руку, и экран погас. «Значит, вы не знаете, живы ли они?» «Нет». «Каково было их положение, когда вы видели их во сне в последний раз?» Хент не отрывал от меня глаз. Мэйна Гладстон смотрела на темный экран, повернувшись спиной к нам обоим. «Все были живы», — сказал я, — «за исключением Хета Мастина, истинного глаза древа». «Он мертв?» — спросил Хент. «Он исчез из ветровоза в Травяном море 2 суток назад, после того, как разведчики-бродяг уничтожили корабль дерева Игдрасиль. Но недавно паломники видели с башни Хроноса, как человек в мантии шел через пустыню в направлении гробниц». «И это был Хет Мастин?» — спросила Гладстон. «Они так предположили, но точно сказать не могли». «Расскажите об остальных», — попросила секретарь Сената. Я перевел дух. Из снов я знал, что Гладстон лично знакома по меньшей мере с 2 участниками последнего паломничества к Шрайку. Отец Ламии Брон был ее коллегой по Сенату, а консул являлся личным представителем Гладстон на тайных переговорах с бродягами. «У отца Хойта сильные боли», — сказал я. Он рассказал остальным историю крестоформа. Консул узнал, что Хойт носит на себе крестоформ, даже 2. Отца Дюрей, свой собственный. Гладстон кивнула. «Значит, он не избавился от паразита-воскресителя?» «Нет». «И с приближением к логову Шрайка он беспокоит его все сильнее?» «Кажется, так». «Продолжайте». Поэт Мартин Селен все это время пьянствовал. Он убежден, что его неоконченная поэма предсказала ход событий и продолжает ими управлять. «На Гиперионе?» — спросила Гладстон, не оборачиваясь. «Повсюду», — ответил я. Хент бросил взгляд на секретаря Сената и снова уставился на меня. «Селен сумасшедший?» Я не опустил глаз, но промолчал. По правде говоря, я и сам не знал. «Продолжайте», — попросила Гладстон. «У полковника Кассада навязчивая идея — отыскать женщину по имени Монета и убить Шрайка. Он подозревает, что Шрайк и Монета — одно и то же существо». «Он вооружен?» — спросила Гладстон очень тихо. «Да». «Продолжайте». Сол Вайнтрауб, ученый с мира Барнарда, надеется войти в гробницу под названием «Сфинкс», как только... «Извините», — перебила меня Гладстон. «Его дочь все еще с ним?» «Да». «И сколько Рахили сейчас?» 5 дней, по-моему. Я закрыл глаза, пытаясь припомнить подробности вчерашнего сна. «Да», — повторил я, — «пять дней». «И она все еще растет наоборот?» «Да». «Продолжайте, господин Северн. Расскажите, пожалуйста, о Ламии Брон и консуле». «Ламия Брон выполняет волю своего бывшего клиента и любовника», — сказал я. Личность Китса считала, что должна встретиться со Шрайком лицом к лицу. Госпожа Брон намерена сделать это вместо Китса. «Господин Северн», — начал Ли Хент, — «вы говорите о личности Китса так, словно она не имеет никакого отношения к вашей собственной». «Пожалуйста, Ли, потом», — быстро перебила его Мейна Гладстон. Обернувшись, она снова посмотрела мне в глаза. «А как поживает консул? Он объяснил, что побудило его присоединиться к паломникам?» «Да», — ответил я. Гладстон и Хент ждали. «Консул рассказал им о своей бабушке», — сказал я. «Женщине по имени Сири, которая возглавила восстание на Мауи Обетованной полвека назад. А также о том, что его собственная семья погибла во время битвы за Брешию, и признался в своих тайных встречах с бродягами». «Это все?» — спросила Гладстон, не сводя с меня лихорадочно блестящих карих глаз. «Нет», — ответил я. Консул объявил, что именно он включил созданное бродягами устройство, ускорившее открытие гробниц. Хент вскинул голову, его нога соскользнула с подлокотника кресла. Гладстон прерывисто выдохнула. «Это все?» «Да». «Как реагировали остальные на его признание в предательстве?» — спросила она. Я помолчал, пытаясь выстроить обрывки сна в линейной последовательности. Некоторые стали возмущаться, но никто не выказал беззаветной верности гегемонии. Паломники решили продолжать путь. Мне кажется, что все они в глубине души считают, что возмездие должно прийти от Шрайка, а не от людей. Хент стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Будь консул здесь!» — резко произнес он. «Живо убедился бы в обратном!» «Спокойно ли?» Гладстон возвратилась к своему письменному столу и зашуршала бумагами. Сигнальные лампочки линий связи нетерпеливо мигали. Я поразился, что она потратила столько времени на беседу со мной. «Благодарю вас, господин Северн, и прошу вас остаться на несколько дней. Ваши апартаменты в жилом крыле дома правительства». Я встал. «Мне нужно на Эсперансу за вещами». «Не беспокойтесь», — сказала Гладстон. «Ваш багаж прибыл сюда раньше вас. Ли вас проводит». Я поклонился и пошел за долговязым Ли к двери. «Да, господин Северн», — окликнула меня Гладстон. «Я вас слушаю». Секретарь Сената улыбнулась. «Я высоко ценю вашу искренность», — сказала она. «Но начиная с этого момента будем считать, что вы — придворный художник и только, не рассуждающий, невидимый и неслышимый». «Понятно», — ответил я. Гладстон кивнула и в следующее мгновение уже переключилась на мигающие лампочки теле и прочих фонов. «Отлично. Пожалуйста, приходите завтра со своим блокнотом на совещание в военный комитет к 8:00». Ожидавший в приемной сотрудник службы безопасности поманил меня за собой. Мы уже углубились в лабиринт коридоров, когда оставшийся позади Хент что-то крикнул и бросился за нами следом. Его шаги эхом разносились по огромному зданию. Подбежав к нам, он схватил меня за руку. «Не делайте глупостей», — негромко произнес он. «Мы знаем, она знает, кто вы такой, и что вы такое, и кто вас сюда прислал». Не опуская глаз, я спокойно высвободил руку. «Очень хорошо, так как в настоящую минуту я совершенно уверен, что сам этого не знаю».